Часть вторая. 1915-1916 годы. В Кельцах тревога. Ожидается неприятель. Все административные учреждения выезжают. В соборе в последний раз совершилась служба. Священник вышел, запер собор и церковную ограду и отправился на вокзал. В городе, говорят, остается только сотня казаков для порядка. Подхожу к собору, вокруг его ограды стоят казаки, преклонившие одно колено, а в левой руке держат повод своей лошади. Такая трогательная картина. Они молятся вокруг собора. Умилилась я, глядя на это зрелище. Захотелось мне здесь, в случае боя, помогать раненым. Не зная, как поступить, я подошла к поезду. Офицеры спросили меня, почему же я не вхожу в вагон. Вагоны были открытые, товарные. Я объяснила им свое желание остаться здесь. Они удивились и сказали, разве можно оставаться? Неприятель не даст вам здесь ходить за ранеными, а упрячет куда-нибудь далеко. И уговорили меня ехать с ними. Подали мне руку, и я села в вагон. Отсюда я попала в Люблин. Думала, где бы мне остановиться, и пришла сначала к собору. Здесь шла служба, по окончании которой я зашла в сторожку. Сторожихой там была девушка, у которой я попросила остановиться хоть на короткое время в сторожке. Она сама не могла распоряжаться и послала меня к церковному старосте, указав мне дорогу к его квартире. Иван Степанович Бессонов, служащий то ли в банке, то ли в казначействе, уже 30 лет состоял ктитором Люблинского собора. Эта милая семья впоследствии сделалась для меня родной. Жена его, Александра Ивановна, дочь, сын, скромный юноша Гермоген, только что окончил реальное училище и пошел на войну. Мне, конечно, дали разрешение поселиться в церковной сторожке. Девица часто уходила, и мне было спокойно там, перед глазами у меня был собор. Иногда выйдешь ночью в ограду, запорошенную снегом, и любуешься на красоту неба и собора. Иван Степанович всецело был предан святому храму. У ящика он держал для продажи духовные книги. Я купила по учению Филарета Черниговского на Страстные Евангелия, епископа Михаила Таврического над Святым Евангелием, сборник «Мысли на каждый день сестры Милосердия». Их я и читала. Прожила я там с месяц или немного больше и стала беспокоиться, что не участвую в войне. Трогательно простилась с Бессоновыми, которые взяли с меня обещание не забывать их. «А когда мы умрем, — сказал отец, — мне хотелось бы, чтобы вы жили с моей дочерью». Дочь их была необыкновенно кроткая, скромная, монашеского направления. В управлении Красного Креста меня очень любезно принял пожилых лет профессор. Он сочувствовал моему желанию быть как можно ближе к фронту. Около него сидел более молодой московский профессор, прославившийся искусством делать операции на аппендицит. Старый профессор, так сочувственно отнесшийся ко мне, готов был исполнить мою просьбу, хотя и заметил, что женщин-врачей не берут на самый фронт. Я отошла в сторону, но услышала их разговор. «У нее странный вид, совершенно монашеский», — сказал молодой пренебрежительным тоном. «Вот это-то меня к ней и располагает. Видно, что она серьезно хочет работать, и мне хочется ее принять», — ответил старый профессор. Меня назначили в одну из областей Польши, в имение графа Замойского, первого кандидата на польский престол. Жена его была из рода Бонапартов, француженка. В имении, недалеко от их замка, была больница и костел. Ксенц был попечителем этой больницы, а сестры из католического монастыря назывались «шаритки». Они отличались белыми, с громадными полями, накрахмаленными шляпами. Как мне объяснили, это для того, чтобы, дежуря у больных, нельзя было прислониться, а постоянно бодрствовать. Итак, меня приняли врачом в военный лазарет, находящийся в имении графа Замойского. Мне приятно было, что в этом лазарете работали те же сестры-монахини, которые и раньше были в этой больнице. Квартиру для себя я взяла у одной польки, жившей около самой больницы. Столоваться сговорилась с сестрами-монахинями. Привезли несколько подвод с ранеными и больными. Для православных тяжелобольных пригласила священника, а для католиков — ксенца. Сестры-монахини приготовились к встрече священнослужителей, вдоль всего помещения разостлали ковры, постель и подушки причастников покрыли батистовыми или кисейными покрывалами. Кроме сестер, больных еще обслуживал фельдшер-поляк. На второй или третий день моего пребывания в больнице среди вновь привезенных больных оказались и солдаты-евреи. Сестры и фельдшер предупредили меня, что попечитель их больницы, здешний ксенц, не разрешает принимать в свою больницу евреев. Мое положение в этом случае было очень трудное. Надо было снять отдельный дом для евреев, приобрести все необходимое и взять отдельную сестру и прислугу. Все это с Божьей помощью удалось сделать. И дом нашла недалеко от своей квартиры, и сестру милосердия русскую. Прислугу нашла еврейку и еврейского мальчика, так как русских там нет, а польки ни за что не соглашаются, говорят, что им никак нельзя, все их будут презирать, и им не будет житья. Чтобы освоиться с польским языком, я завела тетрадь и записывала все самые необходимые слова, которые мне приходилось слышать и употреблять на приеме больных. В замок графу Замойскому приходилось ездить почти каждый день. Экипаж присылали после утреннего обхода больных. У них была большая дворня, окрестные крестьяне очень хорошо, с любовью относились к графской семье. При всякой своей нужде приходили к графу за советом, приносили ему свои вещи на сохранение. Заболела графская экономка, которой они очень дорожили. Несколько раз пришлось мне к ней приезжать, но у нее была безнадежная болезнь — эмболия крупного легочного сосуда. В течение нескольких дней легкая омертвела, и она умерла. Граф сам читал ей отходную. В руках он держал большую свечу, какую у нас носит диакон. Читал вслух и стоял на коленях, а мы все молились. В лазарете у меня все было благополучно, а в пятницу вечером наша еврейская прислуга ушла, и на вторую половину дня в том отдельном доме остались мы с сестрой. Для больных было сделано все, что надо, а так как мне сказали, что санитарка и мальчик ушли, их закон не позволяет работать с вечера на субботу и в самую субботу, то я пошла к местному раввину. Вхожу в его дом, вижу на двери непонятную мне надпись крупными еврейскими буквами. Вышел ко мне сам раввин в длинной бархатной одежде наподобие подрясника и в такой же бархатной шапочке-ермолке. Я рассказала ему, какие у нас неудобства с прислугой из евреев. Он посочувствовал мне и обещал им внушить, что необходимо прислуживать больным и не отлучаться. Но это было, оказывается, на словах. В следующую пятницу случилось то же самое, и тогда я поехала в город Ровно, где находилось управление Красного Креста, просить назначения мне санитаров, которые не оставляли бы больных. Мне дали несколько человек санитаров-евреев, на руке у них была белая повязка, но изображен на ней не крест, а серп луны. Граф Замойский приютил у себя в замке только что окончившего академию молодого ксенца с матерью на время войны. Ксенц симпатичный, совсем молодой, всем своим видом и манерами напоминал нашего православного послушника из монастыря, такой смиренный. Поэтому мне было приятно его видеть и с ним разговаривать. Он знал, что я беспокоюсь за своего брата, и сказал: «Я буду молиться за вашего брата и за вас, и за ваших покойных родителей, а вы молитесь за моих и за меня». В этой чуждой обстановке он был ближе всех для моей души. По какому-то случаю у них был обед для начальника дивизии и для некоторых высших офицеров. Пригласили и меня. Все было так торжественно, стол был убран розами, Из погреба были вынуты какие-то многолетние вина, которые пришлось попробовать и мне, но я не понимала в них толка. Разговор был только на французском и польском языках, так как хозяйка не умела по-русски. Ксенц заболел острым аппендицитом. Вообще у него было слабое здоровье. Я навещала его каждый день. Он уже стал поправляться, когда мне пришлось поехать в Ровно. Ездила я туда, как обыкновенно, чтобы получить все для больницы и свое жалование. Предупредила, что в этот день я не буду у них. Было уже поздно, когда я выезжала из управления Красного Креста. Слышу, там по телефону сообщают о смерти молодого Ксендза в больнице Красного Креста. Высказали сожаление, что такой молодой не вынес сыпного тифа. Не зная его, я не вмешивалась в разговор, только слушала со стороны. Затем отправилась на поезд. Домой возвратилась поздно, после 11 часов. Прошло некоторое время, и вдруг ночью присылают за мной из замка графа Замойского. Я очень испугалась, думая, что опять обострилась болезнь у Ксендза, вообще случилось что-то серьезное. Приезжаю, меня проводят в комнату Ксендза. Здесь и его мать. Вид больного не говорит ни о чем ужасном. Он еще в постели, как и должен был. Я ему не разрешала вставать. Только по лицу можно заметить в нем какое-то сильное переживание. Когда мы поздоровались, он попросил мать выйти. Прежде всего извинился, что в такое время вызвал меня. Сделал же он так, потому что никак не мог успокоиться, а о причине не говорил никому из окружающих. Мне он начал рассказывать, что был очень дружен с одним из товарищей, с которым они только что окончили духовное училище. Между прочим, они говорили между собой о загробной жизни, и тогда дали друг другу слово, кто из них первый умрет, даст своему другу знать о себе. Точные слова этого обещания я не помню. И вот сегодня, как только я думал заснуть, услышал стук в стенку кровати. Стук ясно повторился 3 раза, и мне представилось, что мой друг умер. После этого он никак не мог успокоиться и стал просить, чтобы послали за мной. Конечно, легче, когда выскажешься. Мы долго еще с ним разговаривали. Стук этот совпал по времени с тем моментом, когда я слышал разговор о смерти молодого Ксендза, который и был его другом. Не помню, что я говорила, стараясь успокоить больного. Даже не помню, рассказала ли я ему, что слышала разговор в Красном Кресте, или побоялась еще большего возбуждения и оставила до другого дня. Увидев, что он немного успокоился, я оставила больного и сказала матери, чтобы она сегодня ночью спала в его комнате. Наступил Великий пост. Из открытых дверей костела, который был напротив больницы, через дорогу, доносилась музыка священных гимнов. Я как-то зашла туда, был конец богослужения. Народ стал расходиться, а я не спешила уходить. Органист, увидев меня, предложил мне сыграть самые лучшие свои любимые гимны. И стал играть с таким воодушевлением. Видно было, что он сам увлекался своей игрой. Он играл долго-долго. Но мне нельзя было дольше оставаться, я поблагодарила его и пошла к больным. Помню, как мне было тяжело, что в такие дни я нахожусь далеко от православной церкви. И я стала узнавать, где здесь ближайшая православная церковь. Мне сказали, что в Станиславове. И с тех пор я не расставалась с мыслью, как бы туда поехать. Главные больные поправляются, новых еще не привезли. Рискну поехать. Наступила Великая Пятница. Ранним-ранним утром решила выехать. Не помню ни того, сколько верст, ни того, как ехала, знаю только, что на извозчике. Станиславов стоит на Висле, здесь были отчаянные бои. Большими снарядами поврежден дворец, который стоит на высоком берегу Вислы. В церкви есть повреждения, пробита боковая дверь, один образ и многие стекла выбиты. Подъехала прямо к храму и увидела священника. Он очень обрадовался моему приезду, так как некому было ему помочь. Сторожа взяли, и теперь у него убирает церковь одна полька-католичка, больше некому. Батюшка поручил мне убрать место для плащаницы. От сторожихи я узнала, что здесь недалеко, может быть, с версту, есть имение с оранжереей, и там по случаю войны остался только управляющий. Она провела меня к нему, я попросила его дать нам растений для украшения плащаницы. Он, конечно, с радостью согласился и доставил в церковь те растения, которые я попросила. По углам стояли 4 высокие пальмы и, кроме того, много других цветов. На ночлег я заняла комнатку неподалеку, а все время была в церкви. Со сторожихой мы убирали и были за службой. После батюшка попросил меня достать лент для закладок в Евангелие. Я ходила по лавкам и удалось найти. Великую субботу я провела в церкви. Под вечер, уже в сумерки, начали приходить солдаты с позиции. Им поручено было принести назад освященные куличи и яйца. И вот они, не знаю, где достали, принесли светить Пасхи и куличи, а после службы отнесли в окопы. Надо было пройти до рассвета. Позже опасно ходить, надо все сделать под прикрытием ночи. Господь сподобил меня встретить великий праздник в православной церкви. В день Святой Пасхи я с рассветом отправилась в обратный путь в свою больницу. Слава Богу, все обошлось благополучно, дома ничего особенного не произошло, взялась за обычную больничную работу. Но теперь, кроме раненых, мне пришлось все больше и больше принимать и частных больных. Трудно было им отказать. Помню, пришел один лесничий, он прилег под деревом, и его укусила гадюка. Вся рука и плечо распухли, а ранка была на кисти. Я не надеялась, что его можно спасти, но Господь дал, что болезнь остановилась, и он стал поправляться. Теперь народ стал относиться ко мне с большим доверием. Наконец, помню, один молодой еврей вывихнул руку в плечевом суставе. Он уже обращался ко многим фельдшерам, но вправить было нельзя, а рука все распухала и распухала. В таком страшном виде он и пришел ко мне и начал умолять помочь ему. Мне было тяжело. Я видела, что прошло много времени, и помочь нельзя. Страшно было взяться за такую руку, которая совершенно потеряла свою форму. Положила компресс и пока оставила так. На другой день он опять умолял меня помочь. Нисколько не надеясь на себя, я все же решилась с помощью Божьей сделать поворот и вытяжение, которое полагается при таком вывихе. И вдруг головка плеча вскочила на место. Это было так неожиданно для меня. А для больного это была неописуемая радость. Он бросился на колени и со слезами стал благодарить меня. И вот несколько таких случаев заставили меня призадуматься. Что же это я лечу больных, как будто в обыкновенное время, вдали от сражений? Я стала беспокоиться. Ведь я оттуда уехала, чтобы участвовать в войне, а я теперь живу, как в мирное время. Ко мне приходят обыкновенные больные. К тому же я получила письмо. После долгого перерыва брат писал, что их войска уже на Карпатах, за Львовом. Написано было письмо особым почерком. Брат объяснял, что он сидит теперь в хате среди гор. Хаты здесь без труб и топятся по-черному, потому что за трубу надо платить налог, и их не делают, а дым идет прямо по хате. Но, несмотря на дым и на то, что приходится сидеть на полу, чтобы дым не раздражал глаза, ему так приятно находиться среди верующих православных людей, которые терпят такое гонение. Народ замечательный. Опять у меня душа загорелась. Больше я не могла там оставаться, и я отправилась в Ровно, в управление Красного Креста, сказать, что я ухожу отсюда, чтобы ехать дальше, за войском. Попрощалась с доброй графской семьей, с симпатичным ксенцем и его матерью. Я сказала им, что стремлюсь попасть на Карпаты. Графиня была этому рада. Она просила навестить ее замужнюю дочь, которая жила в своем замке на Карпатах. Графиня написала ей письмо, которое попросила меня передать. Сначала я попала в город Холм. Поговела. В то время архиепископом здесь был высокопреосвященный Евлогий. В этом городе пришлось пробыть несколько дней, чтобы узнать, как мне ехать дальше. Не помню, почему-то я была приглашена в архиерейский дом осмотреть и полечить келейника. Иерея или иеромонаха, имени его не помню. Владыка сам благословил меня. На вокзале мне довелось увидеть некоторые воинские части и вместе с ними пережить тот восторг, когда после окопной жизни вдруг попадаешь на вокзал, где так светло, где больше не слышишь выстрелов и этого ужасного грохота орудий и невыносимой пулеметной стрельбы. Эти войска переправлялись на другой фронт. Они радовались, как дети. Села я в поезд, идущий в Галицию через нашу границу. Сколько-то проехали и остановились недалеко от границы, где в виду была Почаевская лавра. Надо бы было остановиться здесь и зайти в лавру помолиться. Но у меня такое волнение в душе, как бы добраться. Какое-то смущение явилось на границе, говорят, что не пропустят, и мне сделалось страшно. Но я успокаивала себя: если теперь не пропустят, я сойду с поезда и пойду в лавру, значит, так надо. И вот я жду. Поезд двинулся, никто мне ничего не сказал, и я поехала до Львова. Когда мы были в Ельне, я говорила уже об этом, наша главная святыня, Трембовольская икона Божьей Матери, сгорела, оставленная на ночь в одном доме. И мне тогда же поручили отыскать оригинал, с которого можно было бы написать эту икону. Но ни в Петербурге, ни в Москве, ни в других городах я не могла в иконописных мастерских найти такой иконы. Помню, на обороте иконы была надпись, что эта икона принесена богомольцами из Львова. Был и год, когда это произошло. Но это были давние времена, кажется, сыновей святого Владимира. Вот теперь я и подумала, как приеду во Львов, первым моим делом будет разыскать эту икону, помолиться перед ней, и тогда уже буду выяснять, где полк брата, жив ли он. Прошло так много времени с тех пор, как от него не было никаких известий. Не буду есть, пока не помолюсь перед святой иконой. Приехали мы утром. Страх такой в душе. Иду по городу, захожу в каждую церковь, спрашиваю об иконе, и везде получаю отрицательный ответ, что такой нет. Силы мои на исходе, уже 4 часа, а все мои поиски напрасны. Вхожу, наконец, в величественный храм, стоящий высоко, к нему ведет множество ступеней. Это храм великомученика Георгия. Спросила, и мне ответили, что эта чудотворная икона здесь. Попросила провести меня к ней. Она опускалась на шнурах. Помолилась перед этой чудотворной иконой, усердно прося Царицу Небесную указать мне путь, чтобы узнать о брате. Мне сказали, что церковь эта, как и все во Львове, униатская. Поэтому я подумала, попрошу православного священника отслужить молебен перед этой иконой, и пошла, сама не знаю куда. При встрече с военными спрашиваю, где такой-то полк, а сама боюсь ответа. Прошло совсем немного времени, обращаюсь опять к проходящему офицеру, и вдруг он мне отвечает: «Я не только скажу, где полк, но и сообщу, где ваш брат». Он в лазарете великого князя Михаила Александровича, и вы его сегодня увидите. И я пошла в этот лазарет. Ноги дрожали, когда я подходила. Мне страшно было даже и спрашивать. Наконец мне сказали, что его можно видеть. Когда я вошла и увидела брата, от радости ничего не могла говорить, только плакала. Брат много перенес. Горный поход — это что-то ужасное. Им приходилось карабкаться почти по отвесной крутизне. Он шел во главе полка, неприятельская стрельба настигала их в местах, где не было никакого укрытия. Тогда всем надо было окапываться, и вот брат рассказывает: «Солдаты стараются окопать меня. Вижу, к моим ногам падает убитый, но они не останавливаются, и все остаются защитить своего командира». Умилительно, трогательно видеть это самоотвержение. Надо идти в крутую гору, силы мне изменяют, но вот ближайшие солдаты подхватывают под руки и помогают взойти все дальше. Стрельба не прекращается, пули проносятся и задевают даже полы шинели, а мы идем все дальше и дальше. В горах пришлось ночевать в одной полуразрушенной церкви. Все мы душой отдохнули в эту ночь, а я заболел. Когда я рассказала брату, как мне удалось его найти, он приписал это только чуду. Среди такой массы войск, среди такой сутолоки, одними человеческими силами возможно ли такое? Он рассказал мне, что великий князь Михаил Александрович часто навещает свой лазарет и расспрашивает раненых с таким участием. А для них большое счастье — такие посещения. Сказала я брату, что нашла икону Трембовольскую. А он обещал мне, что как только поправится, мы прежде всего должны будем поехать в этот храм и отслужить молебен перед чудотворной иконой. Поселилась я во Львове в одном из так называемых пансионов, у одной очень симпатичной польки, которая имела несколько комнат и сдавала их за известную плату с полным обеспечением, то есть давала и обед, и чай. Мне было удобно, я ежедневно ходила к брату в лазарет. В лавке я нашла бумажные образки Божьей Матери Трембовольской и купила их порядочно. Все церкви в городе были униатские. Только одна, Преображенская, имеющая два предела, была отдана военным. В одном из пределов шла православная служба, а другой еще занимали униаты. Архиепископа Евлогия, которого я узнала в холме, теперь назначили сюда, и я увидела его в церкви. Рассказала ему, как я искала икону и нашла в униатском храме. И нам с братом очень хотелось, чтобы перед этой иконой отслужил молебен православный священник. Владыка был очень рад, услыхав все, что я говорила об иконе. Его радовало, что такая духовная связь существует между Россией и Галицией. Он взял у меня одну из иконок и сказал, чтобы я приходила за письмом, и тогда он отправит своего священника с нами, чтобы отслужить молебен. Брату стало лучше, он выздоравливал, и мы решили отправиться к чудотворной иконе. Я зашла к архиепископу Евлогию за священником и за письмом, как владыка мне обещал. Владыка дал мне прочесть письмо, очень хорошо написанное, в таком тоне братского единения и христианского смирения. Священник поехал с нами. Там я сказала, что мне нужно видеть настоятеля этой церкви. Сторож провел меня по коридорам к двери, где было собрание, на котором присутствовал и настоятель. Дверь отворилась, и я увидела огромный зал и очень длинный стол, за которым заседали духовные лица, все в черной монашеской одежде. На слова сторожа настоятель сейчас же вышел, и я передала ему письмо. Он внимательно прочел, попросил подождать, а сам ушел с письмом в зал. Через некоторое время он вышел и сказал: «Мы не можем разрешить вашему священнику служить у нас. Если хотите, отслужит наш священник». Это было сказано таким категоричным тоном, что выбирать было нечего, и мы согласились. Но все-таки для нас это было печально. Все время униаты говорили, что у них с нами никакой разницы нет, и вдруг такой ответ. Когда я рассказала об этом владыке Евлогию, он был поражен и огорчен. Униатское духовенство все время его уверяло, что оно по-братски относится к православным, а на деле вышло совсем не то. Открылись их хитрости. Брат пока еще не совсем поправился после болезни. Он поехал повидаться с семьей в Нижний Новгород, а я осталась во Львове. И за это время хорошо познакомилась с галичанами и полюбила этот народ. Ходила в Преображенский собор. В правом пределе шла православная служба, а в левом в это же время — униатская. Когда православные священники исповедовали народ, то из униатского предела люди шли сюда. Униатский дьячок останавливал их, а они отмахивались и говорили по-малороссийски: «Вы надоели нам? Не хотим, мы хотим к православным». Я тоже стояла здесь, и женщины выражали мне свою радость, что началось православное богослужение. Они так долго ждали и надеялись на русского царя и молились об этом. Подходили ко мне, расспрашивали, как у нас в Киеве, какие мы счастливы, что у нас православная вера и никто не притесняет. Просили меня похлопотать, чтобы целыми приходами их записывали в православие. Передала я об этом их желании архиепископу Евлогию, но он считал пока преждевременным об этом говорить, надо было действовать осторожно. Во Львове было устроено торжество. Поминали тех великих подвижников, которые послужили православию, которые все свои силы положили на то, чтобы отстоять православие, защитить его от натиска униатства. Было такое воодушевление, такая радость на душе, что невозможно было вместить в себя. Верующие ликовали. Какая-то женщина издали подошла ко мне и сказала: «Вы русская? Мы видим, что вы разделяете с нами радость». По окончании обедни несколько видных патриотов-литераторов, один из них, помню, такой величественный, с седой бородой, фамилию его я тогда знала, несли венок возложить на братскую могилу. Она находилась неподалеку от Львова, в красивейшей местности на холме. С этой высоты вид на окрестности был замечательный. Здесь стоял белый крест, совершенно гладкий, была только надпись синими буквами. Была совершена панихида и возложен венок. Здесь я поняла, что эта война была не политическая, а священная. Ведь народ здесь изнывал по своей народной святыне. Все, что было для него родным, все было отнято. Народ молился и ждал избавления от белого царя. Они рассказывали мне, как дорожат русским языком. Например, их дьячок записывал крещаемых по латыни, и у него была другая тетрадь, где он записывал их по-русски. Родители показывали мне книжки, которые они читают с детьми помимо школьных учебников. Это были хорошие книжки, в высшей степени духовные и патриотические. Так хорошо была выражена вера в православие и любовь ко всему русскому. Была радостная встреча государя-императора во Львове. Были такие радостные чувства, которые потрясли меня до глубины души, и не могу словами выразить их. Это можно только чувствовать, и то раз в жизни. Кажется, на церковной паперти молодые девушки, окружавшие меня, сказали: «Вы русская», и передали мне радостную весть о пребывании государя-императора во Львове. Потом подхватили меня под руки, и почти бегом мы понеслись к какому-то невысокому зданию, в 2-2,5 этажа. Все эти люди были радостно возбуждены. У мужчин через плечо были надеты трехцветные ленты, и когда я обратила на это внимание, они сказали их: «Мы их берегли в земле и теперь достали». Мы встали в первый ряд перед балконом дома. Балкон был невысоко. Все напряженно ждали и скоро увидели государя. Он обратился к народу с короткой речью. Затем его приветствовали и запели песню о мате русского краю. Это было молитвенное обращение к Божьей Матери. Видно, что государь слушал с умилением. Около него было несколько человек, и среди них был архиерей Евлогий. Он, кажется, показал образок Божьей Матери Трембовольской, который я ему дала. При переполненных радостью и благоговением сердцах народ не мог успокоиться и долго пел свои излюбленные песни о белом царе, русском народе и русской святыне. Никогда не забудутся эти светлые минуты. И по слухам, и по газетам читаем, что военные дела у нас идут хорошо, что взята крепость Перемышль, которую и посетил государь. Для военных, кроме Преображенского собора, который был слишком мал для такого большого количества войск, которые проходили через Львов, была устроена военная церковь громадных размеров. Как-то я вошла в нее. Извне слышались орудийные выстрелы, а внутри, в глубине собора, в этот момент служба, кажется, не проходила. Против какого-то аналоя, на котором лежал образ, увидела коленопреклоненного офицера, вздрагивающего от рыданий. Как необходимо было это святое место, где бы можно было излить свои чувства перед Господом и его святыми. Я остановилась в городе Самборе. Я знала, что это родина митрополита Павла Тобольского, нетленно почивающего в пещере под Киевской Десятинной церковью. Не раз я там бывала. Мне говорили, что наш государь особенно любил там молиться. Когда я была здесь в последний раз, из отпуска после болезни ехала на фронт, мне не хотелось уходить. Я стала в угол, в тени, чтобы не мешать другим, и смотрела на старенького иеромонаха, который стоял у святых мощей. Подходили все больше военные с усердной молитвой, со слезами. Некоторые подходили и тихо исповедовали свои грехи, а он успокаивал, утешал их. Когда я на прощание, наконец, подошла к святым мощам, батюшка предложил открыть воздух. Но я не решилась, боялась, не есть ли это как бы сомнение. Я знала, что святитель почивает вполне нетленным. Было такое благочестивое предположение, что когда война окончится, будет открытие святых мощей, которые с торжеством проследуют по всей России на его родину, в город Самбор. В Киеве я купила около гробницы святителя Павла несколько фотографий, и так жалею, что они у меня не сохранились. Переночевала я в Самборе, чтобы ехать дальше, к Карпатам, но вдруг прошел слух, измена. Неприятель сделал прорыв и одолевает нас. Дан приказ к отступлению. Надо было спешить обратно во Львов. Здесь ужасная картина. Народ, видно, страшно удручен после радости церковных торжеств. Села я в трамвай во Львове и вижу еврея в цилиндре с красной гвоздикой. Таких фигур с самодовольными лицами я заметила несколько на улице. На Львовский вокзал спешно прибывает интеллигенция, среди них замечаю того самого почтенного патриота, который обратил на себя мое внимание на торжестве в храме Преображения. С ним была группа писателей, которых я тоже узнала, но все они были до того печальны, ведь рушились надежды на светлое будущее их страны. С ними были и дамы. Сюда же прибыл и архиепископ Евлогий. Я прошла в вагон попрощаться с ним. Здесь царило безмолвие. Архиепископ благословил меня, и мы молча, кажется, расстались. От печали невозможно было говорить. Сердце сжималось от боли. Я не спешила с отъездом. Пока был цел вокзал, раненых помещали здесь, и мне хотелось хоть чем-нибудь облегчить их страдания. Не помню, как и кто назначил меня, или я сама взялась, только помню, что я очутилась с 48 ранеными в голову. Перевязала я их и прилегла отдохнуть неподалеку. Но сразу же заметила, что мои больные бредят, вскакивают, а санитар грубо обращается с ними. Сердце у меня надрывается, я не могу этого вынести. Попросила поставить для меня носилки посреди больных. Встаю поминутно, чтобы как-нибудь успокоить раненых. Конечно, санитары не понимали, что они в бреду. А на вокзальной платформе везде лежат больные. Они стонут и жалобным голосом умоляют: «Сестрица, ангел, помоги мне». Просят дать им пить или еще чем-нибудь помочь. У большинства дизентерия. Больных и раненых спешно укладывают в вагоны. Надо освобождать вокзал. Такое величественное здание с верхними мостами и галереями для переходов надо подрывать, разрушать, чтобы не досталось неприятелю. Все проносится, как страшный сон. Нет ни одной души, кого бы я знала лично, никому нет дела до меня, и я сама забываю, что существую. Не помню, как я уехала, как дальше сложились обстоятельства, но я очутилась врачом в одном из питательных пунктов Красного Креста, во главе которого стоял вице-губернатор одной из губерний Средней России, молодой, фамилию забыла. Всем здесь заправляла старшая сестра. Было еще две сестры, я врач и еще несколько санитаров. У нас была большая палатка для персонала и другая для приходящих поесть случайных посетителей. В нашей канцелярии служил непременным членом ненадежный человек. Я заметила, что так было в большинстве случаев везде. И я удивлялась, ведь как легко в таких условиях действовать шпионом. Встретила одного знакомого с его отрядом, который тоже опасался этого и возмущался. Мы стояли около какой-то станции, раскинули палатки, дождь, нам было сыро и холодно. Приходилось иногда ставить над головой зонтик, чтобы не капало, но в хорошую погоду в палатке было приятно. Работы было мало. Иногда какой-нибудь отряд попросит их накормить, или забредет отставший от части солдат и попросит сменить повязку. Но, конечно, это все легкие случаи. Работа меня не удовлетворяла, потому что я почти ничего не делала. Вся эта светская обстановка не была мне по сердцу. Но скоро я с ней рассталась. Узнала, что через станцию проходят поезда с фронта с ранеными и больными, и попросила начальника станции давать мне знать, когда подходит такой состав. Как только дадут мне знать или сама узнаю, я часто оставалась на станции на всю ночь, приютившись поблизости в какой-нибудь хибарке, зову двоих санитаров, и они несут ведро или два с вином, разбавленным водой, одну-две бутыли молока, хлеб, сахар, папиросы и еще что можно для подкрепления раненых. Беру и перевязочные средства, необходимые лекарства. Ждем поезда, и как только он подойдет, обходим вагоны и раздаем, что нужно. У некоторых были сбиты повязки и болтались конечности, причиняя страшную боль. Другим надо было подложить под конечность и под спину подушку, хоть из соломы. Для этого мы захватили из своего пункта наволочки и имели под рукой солому. А как они радовались кисловатому питью и папиросам! Через несколько дней, или, кажется, через несколько часов, на фронте уже было известно, что на такой-то станции заботятся о раненых. И вот вновь прибывшие с такой радостью говорили нам, что они уже ехали с надеждой, что им сколько-нибудь здесь помогут. Мне хотелось все больше и больше расширять эту помощь, но мы здесь пробыли недолго. Не знаю, по какому случаю мы ушли с этого места. После Львова и отступления, но до начала моей работы на питательном пункте, я съездила повидаться с братом, который к тому времени уже возвратился в армию и находился не очень далеко от меня. Приехала я в ту деревню, где был их обоз. Скоро я нашла денщика своего брата, который только что возвратился из окопов. Он рассказал мне, что брат, слава богу, жив, весь их полк в окопах. Я хотела сейчас же туда отправиться, но он сказал, что теперь никак нельзя. Вас убьют, все время стрельба, а там идти через большое поле. Надо подождать, пока стемнеет. На это я возразила: а он как же? Да я привык. Здесь при обозе оказался и их полковой священник, с которым я познакомилась. Он сказал мне, что тоже собирается идти в окопы, как стемнеет, и предложил идти вместе. Мы отправились, пошли по ровному полю. На горизонте время от времени вспыхивали огоньки из орудий. Неприятель часто направлял прожектор в нашу сторону, освещая нас. И в это время мы должны были падать на землю, иначе нас бы убили. Постоянно мы слышали писк или жужжание от пролетающих пуль. И как мы остались живы! Ну вот вход в окопы. На мне был плащ защитного цвета, купленный в офицерской лавке. Огня там не полагается. Идем по окопам узким проходом, сталкиваемся с проходящими нижними чинами. Наконец окоп расширяется, выемка в глубину — это окоп брата. На наше обращение он чиркнул спичкой. Множество мышей со стола и скамейки из дерна разбежались во все стороны. Брат был удивлен, как я могла пройти. Все время стрельба. После нескольких наших вопросов друг другу он сказал мне: «Саша, мы видели с тобой за это время столько человеческих страданий, что жить обычной, прежней жизнью уже нельзя. Поступай в монастырь». Он чувствовал и раньше мое желание, но никогда об этом не говорил. А здесь, в такой обстановке, когда каждую секунду тебе грозит смерть, хочется высказать все самое нужное. Я была благодарна брату и радовалась за такое настроение его души. «Тебе долго здесь оставаться нельзя. Скоро, задолго до рассвета, должна произойти смена солдат. Тогда поднимется страшная стрельба», — сказал брат. Мы попрощались. Батюшка возвращался в обоз, и я пошла с ним. Вскоре питательный пункт переехал в монастырь, находившийся рядом с замком Яна Собесского. Там поместился весь персонал, кроме меня. Хорошо не знаю почему, но я испытывала благоговение к монастырю, пусть и католическому, и мне было неприятно, что его используют для жизни отряда и нарушают обычную жизнь монахов. После нашего приезда мне довелось поговорить с дочерьми управляющего при этом замке, и они стали просить меня поселиться в их доме. Предлагали свою комнату. Им хотелось, чтобы я жила у них еще и потому, как они мне откровенно сказали, что они боятся казаков, о которых много наслышаны, и со мной им не будет страшно. Я согласилась. Ночевала у них, а в монастырь ходила обедать, пить чай и ужинать. В монастыре было три монаха из ордена капуцинов. Носили длинную одежду с капюшоном коричневого цвета, веревочный пояс. Волосы у них были выстрижены небольшим кружком на голове. Они остались только для охраны монастыря. Здесь был их игумен, забыла его католическое название, и два простых монаха, а остальные по случаю войны были эвакуированы в Австрию. Древняя постройка монастыря, одновременная с замком, очень меня интересовала. Дочери управляющего расположились ко мне всей душой, и так как они были духовными детьми настоятеля монастыря, то способствовали моему знакомству с монахами и их расположению и доверию ко мне, в то время как всех наших в отряде они избегали. А заведующий пунктом по молодости лет и легкомыслию, иногда, сидя на площадке лестницы у входа в монастырь, здесь у нас была столовая, начнет вдруг пускать ракеты, кажется, их шумихами называют, которые так трещат и разбрасывают искры вокруг, а сами скачут по террасе. Бедные монахи смотрят на это со страхом из окна второго этажа. Помню, на этой террасе по обеим сторонам были статуи святых Петра и Ануфрия, а он, наш заведующий, был вполне светский человек и не имел никакого понятия о духовном. Может быть, без всякой цели, вообще-то он был добрый человек, повесит свое вооружение, револьвер, военную сумку на распростертые руки пустынника Божьего. И так больно сделается на душе. Иногда я сама и сниму оттуда его вещи. Старшая сестра, у нее всегда был гордый и величественный вид, тоже свысока относилась к хозяевам монастыря. Совсем не то было в наших отношениях. Когда заболел настоятель, девушки попросили его полечить. Я его выслушала и лечила, чем могла. А когда у них заболела корова, они по секрету сказали мне об этом и повели в погреб, где она помещалась. Они боялись реквизиции, хотя, конечно, этого не было бы. Но, во всяком случае, я не открывала их тайны. У коровы оказалась в ноге заноза, которую я вынула, посоветовав промывать рану. Все это они делали тщательно, и она поправилась. После этого мы с ними еще больше подружились, они обращались со мной как со своей близкой. К сожалению, только они не умели по-русски, а я плохо понимала по-польски, но кое-как мы объяснялись. Они употребляли и некоторые латинские слова, рассказывали мне историю замка, историю монастыря, я даже записывала, но, к сожалению, мои записи пропали. Показывали мне свое опустевшее помещение. Для каждого монаха у них была отдельная небольшая келья, окно высоко, чтобы не развлекаться. Костел и трапезная на первом этаже. В трапезную из кухни окно для подачи кушанья, под окном картина, изображающая преподобного Мартиниана, который бросился в море от соблазна, но был спасен. Его на своей спине перевез к берегу дельфин. Рядом с окном била для созывания братьей на трапезу. Они мне все рассказали и о замке. На потолке в одной из зал сохранилась очень ценная картина какого-то известного художника, тема из древней мифологии. Я все это записала. Как-то раз я проходила мимо замка, и компания важных, серьезных военных спросила меня, что это за замок. Когда я охотно им объяснила, они попросили войти с ними и внутрь. Там я, как настоящий провожатый, все в подробностях рассказала им, они были очень благодарны, спросили обо мне, и так мы с ними познакомились. После этого приезжающие сюда часто вызывали меня и просили все им объяснить. В одной из таких экскурсий оказался и Владимир Сергеевич Шереметьев. О нем расскажу ниже. Замок этот, хотя и представлял археологическую ценность, но уже сильно пострадал. Повсюду разбитые окна, совы и летучие мыши во множестве нашли себе здесь приют. В залах были остатки гирлянд от не очень давних торжеств, которые устраивались в замке какими-то военными организациями австрийской молодежи. В тот промежуток времени жизнь моя была необременительная, работы было очень мало. Отряд наш стоял в стороне от дороги, и я удивлялась такому расположению нашего отряда. Здесь я вполне отдохнула перед предстоящей работой, только беспокоилась, что я как бы не удел. Помню, приехала экскурсия с дамами. Это были сестры, образованные из высшего общества. Одна из них, кажется, княжна, сказала: «Около нас есть отряд. Там две сестры с такой же фамилией, как у вас. Верно, родственницы ваши? Они замечательные, как ангелы небесные. Как бы хорошо, если бы вы их к себе взяли». Я знала, что на фронте также работают мои троюродные племянницы из Киева, а отец их — фронтовой командир полка. Но как их взять? Мне, конечно, это было бы приятно, но у нас питательный пункт. Здесь дела совсем мало, а мне скоро хотят дать отряд для заразных больных. Такой отряд необходим, и им надо врача не только что окончившего, а уже поработавшего, надо ставить диагнозы, чтобы изолировать заболевших. Тем более тогда мне нельзя их будет взять, чтобы они не заразились. И вот мне дали отряд заразных больных. Теперь на мне большая ответственность. Все в отряде лежит на мне. Сначала наш отряд был очень маленький, 3 сестры милосердия, 10 санитаров. Надо было обследовать окрестности, так как появились случаи холеры у беженцев, которые располагались по лесам. В одной деревне даже потребовалось оцепление, чтобы никого в нее не пропускать. Ездила я по окрестным деревням, там ко мне обращались за медицинской помощью. В своем экипаже я возила и съестное — сахар, рис, манную крупу и прочее, чтобы оставить, если увижу у больного недостаток. Народ очень расположился ко мне, относились с полным доверием, исполняли всякий мой совет. Народ там был верующий. Рассказывали, как трудно было им пригласить священника. Привезут воз соломы, а посередине спрячут священника. Иногда приглашали меня помолиться с ними, среди деревни или около. Обыкновенно на холме был крест, куда они и собирались молиться. Однажды они пригласили меня на такой холм. Там был крест, стол, скамьи. Стали приходить ко мне с различными фруктами, благодарить, что я посещаю их больных. Помню, подошла одна, совсем еще маленькая девочка, подносит мне красивое громадное яблоко, держит его двумя руками и говорит: «Это дедушка прислал». Когда я была на этом холме среди народа, внизу подъехал экипаж. Из него вышли два доктора, подошли ко мне, поздоровались и сказали мне о цели своего приезда — предупредить меня, что с народом надо установить хорошие отношения. Но они сразу поняли, что здесь это предупреждение излишне, и уехали довольные. Несколько холерных больных, которых я увидела в лесу и по дорогам, пришлось поместить в каком-то маленьком опустевшем строении, который впоследствии, когда больные умерли, мы сожгли, чтобы не распространять заразы. Осталось двое сирот, мальчик и девочка, которых пришлось принять в наш отряд. Дорогой попался еще мальчик, которого родители отправили в местечко за керосином. А мост пришлось сжечь, и мальчик остался на этой стороне. Таких несчастных у нас набралось до 30 человек. Женщины помогали нашему отряду, были прачками, и дети делали кое-что по силам. Назначили нас к переезду. У нас были свои лошади и повозки, но на этот раз надо было ехать далеко по железной дороге. Нам дали 10 вагонов. В вагонах наши санитары положили доски, чтобы можно было поместить больше беженцев в 2 этажа. Пришлось взять, кроме своих 30, еще 2 женщин с грудными детьми. Одна из наших сестер капризного характера, вероятно, сообщила об этом начальству. Во главе нашего поезда был вагон, где ехали заведующие краснокрестными учреждениями. Они пригласили меня к себе ужинать и, между прочим, сделали мне легкий выговор, сказав: «У вас, кажется, там везется контрабанда». Тем дело и кончилось. Мы благополучно проехали. Расположились в каком-то фольварке. По лесам много беженцев. Приходилось, кроме лазарета, у нас уже было 25 санитаров, 10 сестер, 2 брата милосердия, гимназисты 5 класса и 25 лошадей, разбивать по временам палатку и кормить беженцев. Их здесь было до 1000 человек. Когда справлюсь со своими лазаретными делами, сажусь в экипаж, беру кое-что из пищи, сахар, мыло, лекарства самые необходимые — и отправляюсь к беженцам. Они все выйдут на опушку леса, начнут перечислять свои нужды, а я им даю, что могу, и осматриваю больных. В один из таких моих приездов профессор Груздев, консультант по Юго-Западному фронту, вместе с нашим врачом Суворовым, заехал в наш отряд, но, не найдя меня там, они отправились к лесу, стояли в стороне и смотрели. Я, конечно, ничего не зная, продолжала заниматься беженцами. А как закончила, подошла к экипажу и увидела их. Они были так тронуты этой сценой, особенно профессор. Я даже слезы видела у него на глазах, когда он говорил о происходящем. Мы все отправились к нам в отряд на ужин. Профессор так расположился к нашему отряду, что выразил желание свою штаб-квартиру разместить у нас. Это было очень приятно и полезно в медицинском отношении. Каждый сомнительный случай или все то, что меня смущало, я могла проверить у такого авторитетного лица, как Сергей Сергеевич Груздев. А он ведь тогда был лучший терапевт России. Да еще и по взглядам мы сходились. И в вопросе с моим питанием он мне очень помог. После смерти отца в 1905 году мамочка сказала мне: «Не будем есть мясо». Я была так этому рада. Но на фронте мне это не всегда было удобно. А теперь мне было легко сказать нашему санитару-повару, чтобы он для меня делал из свеклы в кружке борщ без мяса. А тут и сам профессор как-то за столом начал объяснять, как человеку, которому уже за 40 лет, не полезна мясная пища. И сам старался мясо не есть. Наш непосредственный начальник над отрядами для заразных больных, Сергей Васильевич Суворов, спросил меня: «Куда бы вы хотели, чтобы я назначил ваш отряд?» Я ответила ему: «Мне бы хотелось как можно ближе к фронту, в передовые части». Он так нас и назначил. Когда наш обоз шел по дороге, то мы иногда даже видели, как поверх наших голов летели снаряды и на излете слегка пробивали почву. Ночевали мы в корчме. Наутро прибыли в какое-то место. Передовой обозный спрашивает, где остановиться. Я отвечаю ему, что если есть церковь, то около нее. Подъехали к ограде, но церковь была уже разрушена снарядами. Уцелела только железная церковная крыша, которая и лежит на земле. А в столбе ограды устроен ящик для сбора денег. Вот и все, что осталось. Встали с подвод, помолились и отправились искать, где бы нам расположиться лазаретом. После недавнего боя дымились развалины. Здесь оказалась полуразрушенная больница, которую мы и заняли под лазарет. Надо было приготовить отдельные помещения для различных болезней. Главное — для сыпного тифа, для брюшного, для возвратного, для рожистых и для многих других. Приходилось придумывать, как бы сделать так, чтобы больные с разными инфекциями не соприкасались между собой. Нужно было устроить и часовню для покойников. Все это доставляло столько хлопот, что бывало перед тем, как ложиться спать, положишь около постели лист бумаги и карандаш, вспомнишь, как бы лучше сделать, когда уже затушишь огонь, и вскочишь в потьмах, черкнешь, чтобы наутро вспомнить. Заказали своим санитарам сделать приличный крест для часовни. Обили все белым коленкором, поместили иконы бумажные и все обставили елочками. Когда доктор Суворов приехал и все осмотрел, то был в восторге от разделения больных по инфекционным палатам и прислал молодых врачей посмотреть. Больных прибыло сюда очень много. Надо было ставить диагнозы и распределять по разным лазаретам. Неподалеку от нас был еврейский постоялый двор. Оттуда пришли и стали звать меня к больному. Заболел сын хозяина. Я осмотрела его. Оказался сыпной тиф. Наш лазарет предназначался только для военных. Но как оставить его там? Могут зайти солдаты и заразиться? Я взяла этого молодого еврея в свой лазарет. А дезинфектора отправила в помещение, где заболел больной, чтобы все продезинфицировать. Скоро больной пошел на поправку. Однажды, когда привезли массу больных, надо было с ними разобраться. Весь сад был заложен больными. Я ходила от одного к другому, осматривала их и самых тяжелых оставляла у себя, а когда можно было, отправляла в другие лазареты. В самый разгар работы подходит ко мне санитар и говорит: «С этого же постоялого двора на подводе подвезли к нам еще еврея, говорят, тоже больного сыпным тифом, его сопровождает полицейский». На это я, не отрываясь от своего дела, сказала, чтобы дежурная сестра, если он очень слаб, впрыснула бы шприц камфоры и сделала ему ванну, и тогда я приду. Через несколько минут санитар возвращается и смущенно говорит что-то невразумительное, но я все же поняла, что сестра не хочет принимать еврея. Наш лазарет только для военных, и она не хочет ничего ему делать. Ну, не беда. Я сейчас сама приду, только закончу с этим больным. Скажи только, чтобы ванну приготовили, я иду. Прихожу. Больной старик еле жив. Сделала ему впрыскивание и спрашиваю, как его зовут. А тем временем вижу, что у него ничего нет сыпно-тифозного. «Алексей мое имя», — едва слышно произносит больной. «Такого имени нет у евреев. Я русский. Это сказали так, чтобы вы меня скорее приняли. Я из того же дома». «Того приняли, хозяйского. Вот и меня прислали. А я болен давно, много лет». «А давно ты причащался?» «Давно, очень давно». И заплакал. Скорее послали за священником. А больной еле слышным голосом рассказал мне свою жизнь. Он был сторожем той церкви, развалины которой мы видели. 28 лет там служил. У него заболели ноги, брат его с семьей поселился в старушке и заменил его. А больной все ослабевал, от больных ног исходил смрад. У него была гангрена голеней. Родные не могли вынести этого и удалили его в сарай, где он терпел невыносимые страдания. Еврей из этой корчмы жалился надо мной, взял меня. И вот теперь, после того, как приняли их сына, они привезли и этого больного. Конечно, он был им в тягость. Приехал священник и спросил его: «Хочешь причаститься?» «Хочу. Ох, как хочу!» Его причастили, и он сейчас же скончался. Вся эта история с больным на всех произвела сильное впечатление. Если бы вы знали ту обстановку, в которой мы находились. Все спешили, мимо нас пролетали военные обозы, провозили с грохотом орудия, неслись автомобили. Можно ли было в этой ужасной суматохе обратить внимание на какого-то старика из еврейского дома? Но Господь и в такой ужасной обстановке вознаградил его. Может быть, за ту усердную службу, которую он исполнял в течение 28 лет. Недаром сестра так возмущалась, когда ей сказали принять этого больного. Это все послужило на пользу. Без ее отказа я могла бы не прийти и не спросить о его имени. Когда кто-нибудь умирал, мы относили его в устроенную часовню и давали знать священнику из соседнего лазарета. В моем отряде не было священника, так как такой отряд, как наш, при одном враче считался небольшим, полагалось класть только 30 больных. Конечно, я с этим не считалась, и сколько бы ни привезли, принимала всех. Если больные и раненые были еще на ногах, их клали в чердачном помещении, постелив там брезент. Кроме того, у нас всегда было запасено несколько вазов соломы. Ее расстилали по двору и клали больных, закрывая их брезентом. Делала я так, а не отправляла, чтобы они хоть немного отдохнули. Ведь их везут почти с поля сражения. Повязки сбиты от езды, их надо подкрепить и пищей, и питьем. А сестры, дежурящие ночью, видя, что у нас такая масса, скажут: «Везите дальше». Но ведь это дальше еще может быть 20-30 верст. Заметив это, я распорядилась, чтобы санитары к приемному покою пристроили какую-нибудь легкую хибарку около подъезда. И вот как только услышу, что подъехали, выхожу и, осмотрев, говорю, куда класть. А на другой день уже распределяю, куда их отправлять, оставляя у себя самых тяжелых. Покойников из часовни старались проводить на кладбище. В часовне священник отпоет и отправляется домой, а мы идем на кладбище. Мне сделалось тяжело, что воинов, умерших за всех нас, священник не провожает на кладбище. Я не выдержала и написала ему записку, где излила всю свою скорбь по этому поводу. В следующий раз батюшка, увидев меня, поблагодарил за то, что я все ему высказала. Слава Богу, не расстроился, а то я так беспокоилась. Вечерняя молитва у нас была общая, санитары пели, а мы с сестрами, кто мог отлучиться, стояли. Однажды в такой момент приехал граф Шереметьев, двоюродный брат государя. Он был нашим начальством по фронту. Он стоял сзади до окончания, а потом подошел ко мне и поклонился так низко, что рукой коснулся пола. Мы пригласили его ужинать, и он вспомнил, что познакомились мы с ним еще тогда, когда с питательным отрядом стояли у замка Яна Собеского, а я им все объясняла и водила по замку. Он был тогда с несколькими офицерами и докторами. Рассказывал, что сейчас он приехал в двуколке, в которых возят раненых, чтобы испытать, насколько она покойна и удобна, и убедился, что ехать в ней — большое страдание. Между прочим, он сказал, что хочет устроить в нашем лазарете свою штаб-квартиру. Это и для нашего отряда была большая честь, но, может быть, обида для других больших лазаретов? Нам поступило назначение ехать в город Острог. Спросили, сколько нам нужно вагонов. Пришлось просить 25, так как отряд наш увеличился. Врач я одна, сестер 8, брата милосердия 2, очень старательный один студент в помощь мне по хозяйственной части, 25 санитаров, 25 лошадей, с десятка 2 беженцев-сирот. Имущество увеличивалось, больше кроватей, 2 кухни полевые, дезинфекционный аппарат. Разместились здесь в большом помещении, 2-этажный дом. Часть заняли мы, остальное под больницу. Комнат много, с коридорной системой, так что можно было устроить для каждой инфекции более или менее изолированное помещение. Пока не прибыл транспорт с ранеными, можно было осмотреть город. Самое главное и дорогое здесь — это замок князя Константина Острожского. Замок небольшой, многие части в нем реставрированы, но притолоки дверей еще сохранились с того времени. В главном углу — большая символическая икона Спасителя. Величина больше аршина в высоту. Спаситель сидит, с плеч спускается багряница, за спиной крест. Из правого бока Спасителя из раны выходит виноградная ветка и загибается вокруг головы Спасителя. Гроздья золотые, выпуклые. Обогнув голову, гроздья спускаются, и Спаситель руками опускает гроздь в чашу, которую перед ним держит ангел. Еще в этой же комнате есть образ Тайной Вечери. Далее там портрет архиерея, не помню какого. Еще портрет князя Федора Острожского, впоследствии схимонаха Киево-Печерской лавры. Это борцы за православие. С балкона чудный вид на Воскресенскую церковь и мост. В башне и стены выросли деревья в несколько рядов. Ходишь среди этой старины, и душа наполняется благоговением перед этими исповедниками и страдальцами за веру православную. Вспоминается и князь Серебряный. Работы много, прибыла масса раненых и больных. Все равно мне каждого нужно осмотреть, чтобы определить болезнь и назначить, куда класть. Своим сестрам я сказала, что на первый раз осматривать буду я сама, только с одним санитаром, чтобы меньше распространять заразу и предохранить их. А когда больных вымоет санитар и положит в палату, тогда уже сестра должна его принять. Санитар попался мне замечательный, необыкновенно самоотверженный. Вот мы с ним и принимали, и распределяли. Однажды нам стало известно, что в наш отряд должен приехать генерал Сахаров. Я собрала своих санитаров и объяснила им, как они должны здороваться с начальством и вообще себя вести. Студент наш по хозяйственной части, ничего не подозревая, идет зачем-то в город по улице. С ним встречается наша сестра-хозяйка и, шутя, ему говорит: «Вот вы разгуливаете, это уже не в первый раз. Начальство приезжает, а вас нет. Вот и теперь генерал Сахаров». И ничего она больше не сказала, а студент вообразил, что генерал уже приехал, но переспрашивать не стал. Между ними тогда было какое-то недоразумение, они были в ссоре. Он побежал как можно скорее домой и, запыхавшись, даже не спросясь, вбежал ко мне. А я прилегла, начала заболевать. И спешно только проговорил: «Сахаров, Сахаров!» А сам побежал сделать какие-либо распоряжения, на кухне у кипятильников всем санитарам объяснить. Наконец прибежал в столовую и распорядился, чтобы хозяйка сварила кофе и приготовила все на столе для генерала Сахарова. Она подумала, что он действительно приехал, и тоже начала ужасно суетиться. У меня страшно кружилась голова, я чувствовала, что у меня большой жар, но, получив такое известие от запыхавшегося студента, собрала последние силы, накинула халат и направилась в лазарет предупредить санитаров, чтобы они все были на местах. Возвратясь, я слегла и чувствую, что мне с каждой минутой все хуже. Лежу и слышу только, что вокруг меня страшная суматоха. Все ожидают генерала, и готовятся к встрече. Эта неразбериха продолжалась несколько часов. Даже два санитара, которые были посланы с какими-то поручениями, стараясь как можно скорее все исполнить, столкнулись в коридоре и до того сильно, что у одного из них началось кровотечение из носа, и по этому поводу одна из сестер прибежала ко мне. И лишь под вечер сестра-хозяйка и студент, истомленные до крайности, присели на диван в коридоре, и тогда только догадались спросить, от кого пошел такой слух. Здесь-то все и выяснилось, и у них состоялось примирение. Наступил вечер, и я сказала сестрам, чтобы они все шли ужинать. Я не пойду, а чтобы ко мне прислали санитара-дезинфектора. Со мной в одной комнате помещалась самая молоденькая наша сестра, лет 18. Я боялась, чтобы она не заразилась, и спешила, пока они все поужинают, уйти отсюда. Санитару сказала, что я ухожу в лазарет, в одну из пустых маленьких палат, чтобы он перенес туда мою кровать и продезинфицировал все то помещение, где остается сестра. Собрала свои последние силы и, держась за стенки, дошла до палаты, а санитар успел все сделать, пока сестра возвратилась с ужина. Увидев, что меня нет, она стала плакать и прибежала ко мне. Я с трудом ее уговорила, чтобы она во избежание заразы ко мне не прикасалась. Чувствую в первый же вечер, что у меня уже начинается бред. Но я еще помню события этого тревожного дня и спрашиваю у дежурной сестры, как санитар, который ушибся, прошло ли у него кровотечение. Озабоченная сестра сначала даже не поняла моих слов и думала, что у меня бред, и только после вторично заданного мной вопроса она сообразила, что это я волнуюсь о санитаре. Ответила, что все прошло. Ухаживать за мной стала проситься уже немолодая, очень опытная сестра, которая пробыла в лазарете всю японскую войну и получила несколько медалей за усердие. Это она тогда по своей горячности не хотела принимать, как она думала, еврея. И она стала за мной ходить, делать мне ванны и вообще очень заботливо относилась ко мне. Брат милосердия, не сказавши мне, просил сестер, чтобы они уступили ему дежурить ночью. Он сидел, следил и чем мог услуживал мне, а я была в полубессознательном состоянии. Температура, как обычно при сыпном тифе, доходила до 40-45 градусов. Все время был бред. Мне рассказывали, что я большей частью молилась о брате, потом бредила о сестрах, говорила, чтобы они отдохнули, бредила о каком-то санатории, куда хотела их поместить, и еще какие-то заботы. В момент прояснения я чувствовала, что мне плохо, и я умру. Просила позвать священника и причастилась. В это же время, молясь, подтвердила свой обет поступить в монастырь, только это я сделала про себя, находясь в сознании. Потом просила сестер и студента, чтобы они ничего не сообщали брату, когда я умру. Думаю, как тяжело на фронте в окопах, это и передать невозможно. А здесь еще он узнает, что я больна или умерла. Прислали к нам на смену какого-то доктора-еврея. Меня навещает наше начальство, доктор Суворов. Наступает кризис. Ни у меня, ни у окружающих уже нет надежды. Помню, настал канун крещения. Я вспомнила, что пост, и сказала, что не буду есть скоромное. Да мне ничего и не хотелось. Они сделали мне что-то постное, и мне помнится, я что-то съела. В это время наступал кризис. Сестра все старалась сделать мне прохладные ванны, чтобы хоть чуть-чуть умерить такую ужасную температуру. Клала меня после ванны на другую постель, чтобы то оправить, и временно давала соломенную подушечку, как и для всех больных. И я испытала, что значит больному лежать на соломенной твердой подушке. Хотя мы тяжелым больным всегда клали ватные маленькие подушечки. И вот, когда я стала приходить в себя, я стала плакать и говорила, надо непременно для больных завести мягкие подушки, и просила, чтобы их покупали. Стала я поправляться, но очень медленно. Мне было все противно, и потому я сказала сестрам, чтобы они не спрашивали меня о еде, а когда придет время, просто приносили полчашки молока, и я, не думая, выпью. Так легче. Студент не выдержал, видя меня во время кризиса в отчаянном положении, и сообщил в армию. На третий день кризиса приехал брат. Я просила его не целовать меня и очень близко не садиться. Все-таки он был утешен, что кризис благополучно прошел. Я его упросила поскорее уехать. Только чтобы он воспользовался отпуском и съездил к своим в Нижний Новгород. Оттуда брат написал мне, что Женечка сказала: «Тебя тетя прислала к нам». Приезжал навестить и Шереметьев. Сел около меня и чайной ложечкой кормил клюквенным киселем. Когда я стала немного поправляться, он приехал опять и пригласил меня для поправки к нему на дачу, в Кисловодск. На даче у него только маленький сын с Бонной. Я стала отказываться, но он так настойчиво говорил, что если я не поеду, то они с женой на меня обидятся. Суворов тоже часто приезжал, и когда я уже хоть в подушках могла сесть, он снял нас. Меня на постели в подушках, а кругом все остальные сестры и братья. Но все эти фотографии у меня пропали. Сестра Богданова, молоденькая, но не та, которая жила со мной в одной комнате, окончившая высшие курсы в Киеве, всегда меня сопровождала, когда по каким-нибудь делам я ездила в управление Красного Креста. Ее там называли моим адъютантом. Она мне сказала: «Теперь уже все продезинфицировали, сыпной тиф прошел, только от слабости я еще лежала, но уже в своей комнате. Теперь я поняла, что если будешь о других заботиться, то и о тебе позаботятся. Знаете, ведь целая кипа телеграмм, каждый день запрос о вашем здоровье». Только когда я стала поправляться, мне сказали, что заболел и умер тот санитар, который все время работал со мной. Такой самоотверженный и ловкий. Как мне его жаль. Господи, упокой его душу. У сестер было недоверие к новому врачу. Он что-нибудь назначит, а они прибегут. Разве можно столько лекарств давать? Он ужасно много прописывал, и это смущало сестер. Они даже говорили ему: «Наш врач так не делала, не нагромождала столько лекарств за раз». А он на это: «Да это она придерживается немецкого направления, а я французского». Но он мало был опытен в медицине. Хоть и учился на медицинском факультете во Франции, но у нас в России был лесопромышленником, а на войну был призван как военно обязанный. Стала я подниматься, но суставы в ногах еще не окрепли. Сестры попросили меня пойти поужинать вместе с ними. Я попробовала, но нервы мои были еще так слабы, что другая обстановка, более шумное общество и разговоры на меня очень подействовали. Заболела сильно голова, чувствовалось, что мне еще рано выходить. Приехал Шереметьев, чтобы уговаривать меня ехать на Кавказ. Прислал автомобиль, сопровождающую сестру, и я поехала до Киева. Телеграмма туда была дана Шереметьевым. Меня встретили один профессор и доктор. На станцию они приехали тоже на автомобиле, подарили букет цветов. Мне даже совестно сделалось, зачем они мне такую честь оказывают. Подъехала к главному учреждению Красного Креста, где мне назначен был отдых, а когда почувствую, что отдохнула, то что бы сказала, и для меня будет купе в Кисловодск. Скоро дали для меня купе, и я уехала. Назначенная сестра проводила меня. Дачу Шереметьев нанимал очень хорошую, удобную тем, что из ее калитки шли тропинки, чтобы подниматься в горы. Время было хорошее, конец февраля. По слабости сердца моего ходить я еще не могла, но, пройдя до первой скамейки, садилась и любовалась на блестящие снеговые вершины Эльбруса и Казбека. Погода все время была прекрасная. безоблачное синее небо, в высоте парили орлы. Как-то один парень проносил мимо меня убитого орла, и я рассмотрела его. Когда он поставил орла на лапы и, взяв за шею, вытянул кверху, то голова орла оказалась выше парня. Каждый день я приближалась к следующей скамейке. В доме у нас были мальчик, сын Шереметьева, лет 7 или 8, его Бонна, потом девушка, которая убирала комнаты, и старик-повар. С мальчиком занимался гувернер, но он был приходящим. Атмосфера здесь была религиозная. У мальчика на спинке кроватки был образок и золотая дощечка с молитвой святителя Филарета. Во всех комнатах иконы. Был заведен такой порядок, чтобы мальчик утром и вечером молился. Повар был уже стар, больше 60 лет. Когда-то он служил поваром на яхте, которая плавала по финляндским шхерам. Конечно, он был очень искусен в своем деле. Бывало, хочет непременно, чтобы я ему сказала, что мне приготовить. Скажу что-нибудь самое простое, а он сделает так вкусно, что и не поймешь, что это именно то самое. После болезни я была еще очень слаба. Начнешь утром застилать постель, и надо несколько раз посидеть. На ванной ездила на извозчике. Ванны были углекислые, и я сама замечала, как хорошо они действуют на сердце. По слабости пульс ускорен, а немного посидишь в ванне, смотришь на часы, пульс становится реже. Так я провела месяц. Бывала иногда в церкви, от нас не очень далеко была. Помню празднование в честь Федоровской иконы Божьей Матери 14 марта. Вообще в Кисловодске я как-то не чувствовала, что я в России, много здесь чуждого. Но надо было спешить с отъездом, чтобы заехать в Нижний Новгород, где жила семья брата, и в Оптину. В Благовещении и настоянии Марии Египетской я была в Нижнем Новгороде с братом, который по болезни был временно эвакуирован со всей семьей. К Страстной неделе я спешила в Оптину. Давно я стремилась туда. Там сердечно встретили меня батюшки. Батюшке Анатолию я рассказала о своем обете поступить в монастырь. На это он сказал: «Надо, надо. Вот съездишь на открытие мощей святителя Иоанна Тобольского, посмотришь и на Алтай». Я выражала батюшке свое расположение к митрополиту Макарию и его миссионерской общине на Алтае, и в общину, где ты жила, а может быть, там врач хороший. И в Шамардино захочешь — хорошо. Об этом возьми благословение у киевского митрополита. Давно пора. Куда Господь на душу положит. О брате не беспокойся. Была я и у отца Сергия, который открыто носил схиму. Он мне дал листок об Иисусовой молитве и благословил образком Спасителя. Помолитесь о брате. Все Господь делает как надо и как лучше, и вы молитесь. Помилуй нас, грешных, да будет твоя святая воля. «Какой мне путь избрать?» — спросила я. «Молись Богу, всегда с Богом. Честно исполняй по совести все, вот и путь, и радость всегда будет на душе. Война наша. Согрешили. Ужасно согрешили, и теперь не раскаиваются. Семейная жизнь ужасная, хорошего конца не вижу. Читай ежедневно 90-й псалом. И у тебя, и у брата, чтобы он был». Отец Феодот Благочинный благословил нас образками. Мне дал Николая Чудотворца, брату — архистратига Михаила. Отец Феодосий, игумен Скита, дал мне книжечку Вороновой «Душа солдата» и картинку «Умирающий солдат, и над ним молится сестра Милосердия». Давая ее, он мне сказал: «Заботься не только о телесном, но главное — о возведении души его туда», и поднял руку, указывая наверх. Непременно напоминай и заботься о причащении. Все в руках Божьих. Ты боишься за сестер, чтобы не заболели? Старайся сама быть там, где больше заразы. Не допускай туда сестер. Все это об оптинских батюшках было у меня в записной книжечке. Батюшка, отец Анатолий, конечно, больше всех надавал мне и образков, и книжек. Батюшка, отец Агапит, живший на покое и всеми отцами очень почитаемый, который написал «Житие старца Амвросия», благословил меня ехать на войну. Была, конечно, и у отца Нектария. Возвратилась в Острог, где наш отряд так и оставался. При моем приезде врач, временно назначенный, уехал. Мне неприятно было, что в мое отсутствие здесь все-таки добились своего, и в наш отряд вместо того бывшего студента поместили другого с университетским значком. Я очень беспокоилась об этом, и недаром. Пользы он для отряда никакой не приносил, даже наоборот. Между прочим, я узнала, что он велел санитарам все белье, снятое с больных, бросать в яму и зарывать. А между тем у нас было столько прачек. Было сделано несколько чанов, где белье мокло в дезинфицирующих растворах перед мытьем. При такой небрежности вообще чувствовалось недоброжелательство. Трудно было все это терпеть. Приближался день Святой Троицы. И вот брат милосердия, который так заботился обо мне во время болезни, подал мысль, чтобы мы все поехали в очень древний монастырь, который находился около города Межеречье. Это было 29 мая. Церковь здесь была во имя Святой Троицы. К нам сюда приезжал профессор Груздев, сколько-то пожил с доктором Суворовым. Так как сердце у меня было слабое, то для подкрепления профессор прописал мне отвар цветов арники. Впоследствии, когда был большой недостаток в лекарствах, я вспоминала про арнику, ведь она у нас растет. Собирали ее, сушили, и я давала больным. Приблизительно около этого времени на собрании врачей подняли вопрос о том, что вследствие войны с Германией, откуда мы и получали главным образом лекарственные средства, там это дело было очень хорошо поставлено, у нас на фронте может случиться нехватка кровоостанавливающих средств, например, экстракта гидрастис. И вот предложено было растение, пастушья сумка. «Бурса пасторис», и говорили, что в московской лаборатории уже сделали из нее экстракт. Я тоже во время недостатка лекарств собирала это растение и употребляла в гинекологических случаях, а также при кровохарканье. Как будто результаты были хорошие. Пришло известие, что наш отряд и управление Красного Креста должны прибыть в город Ровно. 1 июня мы выехали из Острога, 2-го прибыли в Ровно, и нам дали назначение в местечко Рожище. Ехали на лошадях, и 5-го под утро прибыли на место, ночевали в грязной лачуге. Я не могла вынести клопов, ушла из хаты и примостилась на чемодане у порога. Прибыв утром, мы узнали, что перешли теперь в гвардию. Нас сюда прикомандировали. Потом я узнала, что это очень важное место. Поблизости находится первая гвардия, много высокопоставленных лиц. Здесь начальство — лейб-хирург, профессор Вильяминов. Нам назначили помещение земской больницы. Для персонала через сад — каменный дом. Земская больница была невелика, для нескольких инфекций не доставало бы места. И потому я спешно направила санитаров, приказав им делать легкие из стеса отделения для различных болезней. Вследствие разрушений от снарядов вокруг валялось много толя, которым можно было накрыть эти маленькие легкие постройки. Для себя я велела пристроить хибарку к стене больницы, около подъезда, а окна нашлись на чердаке, двойные рамы к зиме. На другой день нам прислали 6 больных, потом еще несколько, потом больше 100, а потом все больше и больше. Запасали солому, чтобы никому не отказывать. В нашем распоряжении был большой навес, под который мы могли временно класть больных. Приходилось работать день и ночь. Даже удивительно, как только сил хватало. Недалеко стоял поезд, где можно было взять иконы, Святое Евангелие и духовные книги. Для тяжелых больных там можно было достать подушки, о которых я так беспокоилась. Брали мы оттуда и запас красного вина. Из наших женщин-беженок одна умела печь просфоры, а санитару, который умел, заказали сделать печать. И вот у нас всегда были просфоры, которые сохранялись в погребе. С фронта батюшки приезжали за просфорами и вином. Им казалось, что это так нам назначили. Женщина тяготилась очень часто печь просфоры, а я ее уговаривала, какая она счастливая, что может это делать. В тот момент рядом не было священника, другие лазареты еще не прибыли. Для больных в первое время пришлось приглашать священника с фронта, посылать за ним санитара. Увидев, что один больной очень ослабел, я назначила санитара, который бы на другой день утром привез священника. После этого распоряжения ко мне подошел один солдат, правда слабый, но еще на ногах, и попросил меня написать письмо его родным. Сели мы около столика в передней, и я спросила, что писать. Он сказал, что ему скоро придется умереть, так он чувствует. Прощался с ними, поручил послать письмо и сказал мне, что хотел бы причаститься. Санитар должен был утром привести священника, и тогда все, кто хочет, причастились бы. Под вечер солдат, которому я писала письмо, уже умер. И я виню себя, что не исполнила его желание. На другой день утром прибыл священник, и мне говорят, что и тот больной совсем ослабел, едва ли его можно причастить. Вошли мы с батюшкой. Действительно, он уже в агонии, при последнем издыхании. Я так испугалась, неужели и этот останется без причастия? Прошу батюшку со святыми дарами стать напротив и читать молитву. А сама тихо говорю умирающему, чтобы он причастился. Все окружающие в палате, когда мы только пришли, говорили, что он уже не может. И вдруг какое чудо! Батюшка произнес молитву, и больной из последних сил поднялся, открыл рот, принял причастие и сейчас же скончался. Этот случай так поразил всех присутствующих, что они один за другим просили причастить их. А раньше, накануне и утром, никто не изъявлял желания. Лазарет наш предназначался для нижних чинов. Уже прибыло несколько больших лазаретов. Но вдруг к нам подъезжает автомобиль с несколькими ранеными офицерами. Просят их принять. Я отвечаю, что у нас для нижних чинов — а прибыли уже большие лазареты, где есть палаты для офицеров. Но они настойчиво просят принять. Скоро подъезжает второй автомобиль с такой же настойчивой просьбой. И я приняла их всех. Получилась целая офицерская палата. В моей записной книжке того времени сохранилась запись принятых мною в тот раз офицеров. Подбег, Оболенский, поручик Богуцкий, Борис Федорович Горленко. Меня очень заинтересовал последний, и я потом спросила его, не потомок ли он святителя Иосафа. И он ответил мне утвердительно. Совсем молодой, очень красивый, серьезный, сосредоточенный. Весь его облик дышал благородством и целомудрием. Все они были как на подбор, симпатичные, хорошо воспитанные, из высшего общества. Как-то однажды при свидании с братом я спросила его, как переносят такие неудобства и лишения офицеры Первой гвардии, где собраны люди из высшего общества, нежного воспитания. На это он ответил: Такие еще лучше переносят. Они убеждены в необходимости жертв и горячо относятся к делу. У Оболенского я спросила, нет ли у него родных на фронте. Он ответил мне, что его родной брат убит. И я вспомнила, что видела гроб Оболенского в церковной ограде, когда проезжала город Мехов. Это тоже еще был совсем юноша. Вообще все они были такие хорошие. Я ими любовалась и радовалась, глядя на их любовь к родине. Все они были глубоко верующие. У Горленко при осмотре я заметила на спине, в поясничной области, очень глубокую, но уже зажившую рану, около самого позвоночника. Какая опасная рана! Как только его Господь сохранил! Все эти офицеры поступили к нам с различными ранениями, и вот, несмотря на нежное воспитание и большую слабость, все они, как только стали подниматься, уже спешили в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Работы здесь было очень много. Вокруг нас на большие пространства были малопроходимые болота, и нашим гвардейцам пришлось идти по этой топи. Хорошо еще, что они все были такого высокого роста. Бывало 12 часа ночи, а больных все подвозят. Занято все, что только еще можно занять. И сарай, и навес, и двор. Что делать? Звоню по телефону, спрашиваю в штабе у дежурного врача, куда бы поместить больных. А он недовольным тоном ворчит там у себя, но мне слышно, и обращается к профессору Вильяминову со словами «вздумала ночью беспокоить». А на это профессор Вильяминов ему отвечает: «Ведь мы на войне. Можно ли считаться с тем, что сейчас ночь?» И велел передать мне какой-то совет. Так как наше место считалось очень важным, здесь отборная часть войска, высшее начальство и множество складов, то неприятель с особенной энергией устремился сюда. Как только наступает рассвет, аэропланы во множестве кружатся над нами и бросают бомбы. Чувствуется особый страх. Как заслышишь звуки моторов, сердце начинает усиленно биться. Надо делать обход больных, но так трудно сосредоточиться. Однажды во время такого обхода подают мне приглашение явиться на собрание врачей. Никак не могу закончить обхода и сделать назначение. Не могу же я теперь идти. Продолжаю свои дела. Прошло немного времени, прибегает вестовой казак, подает бумагу. Приглашение за подписью Вильяминова, и посланный еще говорит, что меня ждут на собрании. Теперь я принуждена была идти. Иду вслед за вестовым, а у самой ноги дрожат и подкашиваются, ведь я прочла подпись Вильяминова. Он председатель собрания и так настоятельно приглашает меня, даже велел передать, что ждут, не начиная собрание. Сколько было пережито за это короткое время? Более жуткого положения, какое я тогда переживала, не могло и быть. Вхожу, громадный зал, длинный стол с людьми. По близорукости своей никого не могу разобрать. Навстречу мне вышел Шереметьев, он предложил мне руку и повел к своему месту. Слева от него сидел профессор Вильяминов, а справа он указал место для меня. Страх меня не покидает. Что-то будет. Началось собрание. Слышу, разбирают общие вопросы относительно оказания медицинской помощи в нашем положении. Профессор Вильяминов задает вопросы врачам, но, видно, не удовлетворен их ответами. Тогда он вдруг обращается ко мне и говорит: «А как об этом думает доктор Оберучева?» Я ответила, как думала: «Вот именно так, так следует поступать». Возникает опять новый вопрос. Сама я не вмешиваюсь в прения, а Вильяминов опять обращается ко мне, и каждый раз выходило так, что мой ответ совпадал с его взглядом. Он все время одобрял мои ответы. Врачи настаивают, что на одного врача должно быть не больше 30 больных или раненых. Я же не могу допустить, чтобы больных или раненых не принимали только потому, что у меня 30 больных. Так я думала и поступала. При первом нашем вступлении в рожище мне сообщили, что надо приготовить не менее 100 кроватей для больных. Конечно, я не особенно входила в разговор, а только кратко отвечала на вопросы Вильяминова. Он был так поразительно внимателен ко мне, что вся моя недавняя тревога прошла, и сердце успокоилось. Собрание окончилось, начальство все разошлось. Вообще у врачей самое первое желание — это заслужить орден Станислава, так как он, кажется, дает личное дворянство и еще многие преимущества. И теперь они на мой счет говорили: «Здесь Станиславом пахнет». Этим они намекали на особенно хорошее отношение ко мне Шереметьева и Вильяминова. Наступило 9 июня, канун назначенного дня, как я знала, открытия святых мощей Иоанна Тобольского. Как справилась с главными делами, зову санитара и поручаю ему пойти во все уже прибывшие сюда лазареты и узнать, где будет служба по случаю открытия святых мощей. Санитар возвратился с таким ответом, что нигде не думают служить. Он как раз был в том здании, где собрались священники всех прибывших лазаретов. Один из них, который прибыл с сибирскими полками, сказал: «Я служил бы, если бы была церковь, а разобраться нам долго, мы еще не так давно прибыли». Тяжело мне было это слышать. В душе загорелось желание почтить такой великий день, и я спросила санитаров, смогут ли они за ночь построить алтарь. И мы пригласили бы того сибирского священника, который высказал желание служить. Они ответили, что надеются за ночь построить и что им тоже хочется. Недалеко от нас было чешское кладбище. Ворота к нему и некоторые памятники изготовлены из молодых сосен, покрытых красноватой корой, а также молодых стройных березок с их бело-серебристой корой. Вот из таких-то молодых деревьев и окон, вторые рамы, которые стояли на чердаке больницы, санитары за ночь сделали посреди сада алтарь. Поставили местные иконы Спасителя и Божьей Матери, которые достали в поезде. Сибирский священник, которому мы еще накануне дали знать, что готовим церковь, очень был растроган. Достал из обоза завесу на царские врата и вообще все к службе — сосуды, облачения. Наутро алтарь был готов. Священник с санитарами принес завесу, которую и повесили. Свечей взяли несколько фунтов, а чтобы не гасли на воздухе, скручивали по несколько вместе и так ставили около местных икон. Вся передняя стена алтаря, то есть иконостас, сплошь была покрыта цветочками из соседнего поля. Служить приготовился отец Иоанн Сибирский, а другой, очень хорошо знающий пение, собрал хор из санитаров нашего и других лазаретов. Погода была прекрасная. Всех больных вынесли на кроватях-носилках и поставили полукругом перед алтарем. Трудно передать, какое у нас было торжество. Певчие пели так хорошо, у всех был особенный подъем духа. Только во время службы из других лазаретов, из городского союза, приходили несколько раз врачи с какими-то вопросами. Я чувствовала, что меня хотят чем-нибудь отвлечь, но это им не удавалось. Я кратко отвечала и не уходила. Из офицерской палаты, кто мог, все пришли, а слабых принесли, и они усердно молились. Все были довольны, что вышло такое торжество. Батюшки были в восторге. Отец Иоанн так хорошо служил. Он подарил мне Святое Евангелие с надписью «В память о храме во имя святителя Иоанна Тобольского». И ниже написал: «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие». Не могу нарадоваться на наше доблестное воинство. Едва поднимаются с постели, еще не вполне окрепли, а уже спешат в часть. Так же и эти юноши-офицеры едва только поднялись, поспешили на фронт. Был налет аэропланов. Бомба попала в сарай, где были лошади, и все 25 наших лошадей погибли. Нам сейчас же доставили других. Вечер. Готовишься к ночи, надеваешь все чистое, надеваешь платье, чтобы быть наготове. Со страхом ждали ночного налета, но этого не было. Всегда начиналось только с 4 часов утра. И вот летят аэропланы. Но еще так рано, и иногда еще полежишь. Но вот наступило 31 июля. Опять на рассвете, часа в 4 или раньше, я заслышала в своей тесовой, приткнутой к стене больницы хибарки, эти страшные звуки моторов. Подумала я, что же я лежу? Мне ничего, я здорова. Но каково же больным? Им ведь особенно страшно. И я вскочила и стала завязывать косынку на голове. В этот момент раздался страшный оглушительный треск. Вокруг меня сплошь пламя. Слышу отчаянный крик больного из соседнего барака. Бросаюсь сквозь пламя по направлению к своей выходной двери, ничего не вижу. Бегу в соседний барак на крик и вижу больного доктора Ефимовского в ужасном виде. Глаз его вырван из глазницы и висит над щекой. Рука окровавлена и исковеркана. Кричу дежурной сестре: «Перевязочный материал!» А она, не помня себя, отвечает: «У меня ничего нет». Между тем, как у нас шкафы и сундуки наполнены перевязочным материалом. Наконец пришла в себя и несет: «Спешу перевязать доктора, чтобы он не сразу заметил, что с ним произошло. Сейчас же надо снова ожидать налета. Надо спешить, чтобы спрятать больных хотя бы в лес. Говорю санитарам, чтобы они брали больных на носилки и шли за мной, но они так напуганы, что не сразу соображают и одни никак не могут идти. Надо идти впереди и настойчиво говорить им. Идем спешно к ближайшему лесу, санитары оставляют здесь больных и идут за другими. Только в лесу я почувствовала боль в ноге, какое-то жжение, как от горчишника. Вся нога облита, посмотрела и увидела, что весь башмак в крови. Здесь около леса стоял английский хирургический лазарет. Я вошла туда, и мне сделали перевязку. Но, несмотря на ранение, обращать внимание на боль некогда. Надо спешить, надо хлопотать, чтобы больных увезли с этого места. Оставлять их здесь нельзя. Бегу в свой лазарет, вижу, около моей хибарки, шагах в 3, лежит убитая лошадь, и на ней всадник. Он совершенно изуродован, лицо неузнаваемо, мундир на груди разорван, обнаженное сердце видно из грудной клетки, а за ним лежат на земле дверь моей хибарки и выбитое окно, на пороге убитая собака. Кровать моя железная согнута, подушка порвана, и из нее виднеется пух. Икона Божьей Матери Тихвинская на жести, благословение отца Александра Зыбина в Ревеле, лежит на полу, а она висела на спинке кровати. Образ пробит пулей из бомбы. Лики на образе не испорчены, пострадала только одежда Божьей Матери. Пуля валяется рядом. Налет прекратился. Попросила иеромонаха отслужить благодарственный молебен за спасение наше. Поставили столик, и на нем икону Тихвинской Божьей Матери, которая на себя приняла весь удар. Батюшка, бледный, дрожащим голосом произносил слова молитвы. Оказывается, в главном штабе Красного Креста уже узнали о моем ранении. В то время, как я провожала больных в лес, к нам подъезжал автомобиль с докторами из Красного Креста. Среди них был и доктор Суворов. Они приезжали, чтобы навестить меня, и потом шутили. Приехали, чтобы навестить раненую, а ее и на автомобиле не догонишь. Когда мы молились, доктор Суворов делал снимки всех нас и моей полуразрушенной хибарки. Что за ужас с доктором Ефимовским? Он еще, бедный, не знает, какое его постигло несчастье. Надо было идти хлопотать о поезде для больных и раненых, чтобы им не дожидаться завтрашнего утра, когда снова будет налет. Уже под вечер иду на вокзал, и вдруг начался новый налет, еще ужаснее. Мне надо было пройти большое поле, кругом рвутся бомбы, я стала на колени, склонилась до земли и жду смерти, а кругом рвутся бомбы, пулеметы трещат. Там и сям в отдалении слышу рыдание. Прошло несколько минут, стрельба прекратилась. Наступила полная тишина, и я подняла голову. Слава Богу, осталась жива. Надо скорее идти дальше на вокзал. Заказала там несколько вагонов для моих больных и пошла за ними, за больными. Они спрятаны в лесу. Всю ночь с факелами рыли блиндажи, то есть делали такие рвы, чтобы человеку можно было бы пройти, согнувшись. Поперек шпалы были запасные около железной дороги, и сверху засыпали толстым слоем земли. К 4 часам отвезли на вокзал последних больных. Во время налета влезали в блиндаж, но это ужасно неприятно, там такой страх. Тесно, и кажется, что не выскочишь оттуда. Ждем распоряжения. 1-го все эвакуировались, ехали на лошадях. Приехали 5-го в Луцк, остановились в Архангельском лазарете, пошли ко Всеночной в собор. Опять налет в то время, как мы были в храме. С 9-го начался прием в наш лазарет на 150 коек. На кладбище в Луцке великолепный памятник, мраморная доска и надпись. Надпись с этого памятника я записала себе в книжечку, чтобы знающему человеку дать перевести, но не пришлось. Вот она. «Остановись, путник. Холмы эти покрывают врагов, достойных удивления. Жизнь свою в великой войне за Отечество и любимого императора положивших. Недавние враги, здесь пусть с благодатью покоятся они соединенные. Прощайте, благочестивые души». В Луцке больных за 2,5 месяца было около 4000. Тяжелые оставались у нас, более легких распределяли по другим лазаретам. Из поправившихся больных оставила себе в помощники 2 фельдшеров. Просили меня вести запись, какой процент умирает от цепного тифа. В этом мне помогали фельдшера. Они посчитали, и оказалось, что смертных случаев только 2,5%. Удивительно мало для такой тяжелой болезни. К тому же надо принять во внимание, что у нас оставались только самые тяжелые больные. И вот Господь подал такую помощь. От дизентерии умирало в несколько раз больше. Доктор Сергей Васильевич Суворов, начальник всех отрядов нашего фронта, сделался нашим близким человеком. Он считал наш отряд особенно для себя родным, часто нас посещал, часто обедал с нами. И вот однажды за обедом он сказал: «Александра Дмитриевна, моя просьба к вам. Дайте слово, что если я заболею, вы возьмете меня в свой лазарет. Я знаю, вы скажете, ваш отряд для нижних чинов, здесь нет тех удобств, как в других лазаретах, но я прошу вас и надеюсь, что вы по доброй воле найдете для меня уголок. Дайте же мне свое слово». Какой-то печальный он был в этот раз. И вот через несколько дней присылает за мной своего денщика в экипаже. Он заболел. Порядочно было ехать городом до его квартиры. Вхожу, там уже несколько врачей. Один профессор из городского союза, Бернштейн, или вроде этого фамилия, и еще 2 врача. Сам доктор Суворов в страшном жару. Увидев меня, схватил за руки, начал целовать. Он был в бреду. «Спасите меня, спасите, возьмите к себе». Врачи с удивлением смотрели на все это и переглядывались между собой с какой-то двусмысленной улыбкой. Дверь была открыта, перед подъездом стояла карета Красного Креста. Профессор приказывал поскорее перенести больного и говорил: «Разве можно основываться на словах и просьбе бредящего больного? Больной рыдал. Его едва оторвали от меня и увезли. Вот и просьба его, и мое обещание. Но что я могу сделать? Написать письмо к профессору Груздеву, который был консультантом по нашему фронту. Он, конечно, горячо бы принял к сердцу все, что касается доктора Суворова. Я недавно получила письмо от него из Одессы. Он уже занял там свою кафедру профессора терапии, приглашает нас с доктором Суворовым приехать к нему погостить и отдохнуть. Но что же он может сделать из такой дали? Мне пришлось просить помощи у доктора Мефодьева, начальника Архангельского лазарета. Поехала к нему и рассказала о горячей просьбе Суворова лечиться в нашем отряде и о его слезах. Доктор Мефодьев принял это очень близко к сердцу. Какое значение имеет доверие к врачу? Он знает вас и доверяет. Это дает ему спокойствие, которое так необходимо при столь опасной болезни. Надо обязательно уважить желание больного. Ему показалось очень странным бесцеремонное поведение профессора Бернштейна. Мы поехали с доктором Мефодьевым в управление Красного Креста, и там без лишних предисловий сказали, что надо, безусловно, исполнять желание больного. Мы приехали вместе в лазарет городского союза и передали мнение управления Красного Креста, которое полностью совпадало с нашим. Они ответили, что не согласны перевозить бредящего больного и не отпустят его. Доктор Мефодьев был страшно удивлен, и мы должны были уехать ни с чем. На душе у меня было тяжело, оставалось только молиться. На другой день, 25 сентября, я вспомнила, что сегодня день преподобного Сергия, его день ангела, наверное. Я спешно, чтобы не опоздать, обошла палаты и пошла в церковь, которая была рядом с нами. Обедня уже кончилась, и я подала записку на молебен о болящем Сергии. Молилась я, чтобы Господь сделал для него все лучшее. Молебен еще не окончился, как уже подъехал в экипаже денщик Сергея Васильевича. «Доктор просит вас поскорее. Вообразите мое положение. Помочь ничем не могу, а главное, каково отношение тех врачей?» Положила в карман куртки бумажный образок преподобного Сергия, а крестики серебряные всегда были во множестве у меня в карманах. Забежала в свой лазарет распорядиться сестрам, где я буду, и мы поехали. Застала я доктора в ужасном состоянии. Видно, сильный жар. Он охватил обеими руками мою руку, стал плакать и говорить, что не отпустит меня. Врачи стоят на довольно большом от него расстоянии и говорят: «Он не хочет брать от нас никакого лекарства. Уж вы сами дайте ему. Сестру не подпускает, чтобы поставить термометр». Видно, болезнь в самом разгаре. По всему телу сильная сыпь, состояние возбужденное. «Мне с вами надо поговорить», — дрожащим голосом говорит больной. «А вы, обращаясь к врачам, сейчас же уходите, а то я вам бороды порву». Господи, что он говорит? Как я боюсь за него! Ведь на него и так многие озлоблены, а в этом отряде все — доктора, сестры, санитары. Все сейчас же вышли и затворили дверь. Я стала уговаривать Сергея Васильевича, чтобы он успокоился. Поправляла ему подушки и тем временем надела на него крест. И вот он мне сказал: «Я чувствую себя совсем слабым. Верно, умру. Но ведь я не говел уже 15 лет». Ведь я каянный в то время, когда после вашего ранения был молебен, и вы все молились, а я снимал фотографическим аппаратом вас и вашу полуразрушенную хибарку. У меня и креста нет. Я надела вам вот крест». Он схватил его и начал целовать. «Вот вам и образок преподобного Сергия». И он начал молиться и целовать его. «Скажите священнику, чтобы он приехал с дарами, а вы не отходите от меня. Я боюсь, что не дождусь его». Я пошла к телефону и попросила, чтобы сестры сказали священнику немедленно приехать с дарами. Не отходила от телефона, пока мне не ответили, что священника нет. Он приедет только к 16:00. Сергей Васильевич стал опять умолять меня не отходить от него. «Будем молиться». Я стала на колени около его подушки, и он начал вслух молиться, каяться. Он рассказал мне, что его отец — протоиерей в Ташкенте. Он был в таком возбужденном состоянии, все плакал и молился. Не знаю уж, что врачи и сестры думали, только они все это время не показывались. Приехал священник, и Сергей Васильевич так каялся, а потом с умилением принял святые дары. Мы уговаривали его отпустить меня, обещали, что я скоро приеду. Не знаю, как только мне удалось уехать. Но каково было мое настроение? После тех слов, с которыми Сергей Васильевич обращался к врачам, можно ли было ожидать чего-либо хорошего? Страшно было за него. Разве могут ему простить все эти оскорбления? Ехала я и в ужасе перебирала в своем уме различные мысли. Наконец остановилась на одной. Недалеко от Луцка был аэродром. Не знаю, каким образом, но вышло так, что я полностью обслуживала его, то есть лечила всех летчиков. То они сами приезжали, а иногда, когда было необходимо, я сама их навещала. Большей частью это были французы. Они были со мной очень любезны, говорили, как бы они хотели и со своей стороны чем-нибудь мне отплатить. И вот теперь я решила, не заезжая домой, отправиться к летчикам и попросить у них легковой автомобиль, где можно поставить носилки, чтобы нам его прислали завтра утром пораньше. 26-го рано утром автомобиль прибыл к нам. На него поставили носилки. Я назначила двух ловких санитаров и сестру. Все мы поместились вокруг носилок и понеслись по городу в больницу. Все были предупреждены, как поступать. Я шла быстро вперед, не оглядываясь по сторонам. За мною все они. Первой подошла к Сергею Васильевичу я и тихонько сказала ему: «Мы вас берем к себе. Не бойтесь, молчите». Сестра набросила ему теплый халат с капюшоном, а санитары ловко подхватили его и понесли. Я шла за ними и видела, что санитары и сестры выглядывали из полуоткрытых дверей, но, вероятно, были так поражены, что не могли сообразить, что происходит. Мы быстро уехали, так что никто не произнес ни одного звука. У нас уже была готова ванна. Из ванны больного перенесли в палату и позвали священника, который с этих пор, по желанию больного, ежедневно приходил причащать его, пока он был слаб. Конечно, он был очень доволен, успокоился, и это хорошо на него подействовало. Когда мы его брали, у меня при виде такого ужасного его состояния было мало надежды на выздоровление. Я ожидала для себя страшных упреков за все это рискованное дело. Но Господь утешил нас. Больной стал поправляться. На третий или четвертый день не выдержали, и из лазарета городского союза прислали женщину-врача узнать, жив ли доктор Суворов. У них тоже, кажется, не было надежды. Она с такой двусмысленной улыбкой что-то говорила, и потом спросила меня, что это значит, что в ваш маленький для нижних чинов лазарет стремятся и офицеры. В это время, кажется, подъехала группа офицеров, просили принять их. Как вам удается доставать необходимые продукты? Я рассказала ей, что с вечера говорю санитару-повару, какая нам нужна пища, а другого санитара посылаю с деньгами чуть свет верхом по окрестностям доставать нужные продукты. Когда доктор Суворов стал поправляться, он сказал мне: «Дайте мне какую-нибудь книжку на ваш вкус». Но мне совершенно некогда было подумать, и я сказала: «Вот сестра Богданова, она вам найдет». «Нет, я очень прошу, чтобы вы сами выбрали». Я принесла ему Евангелие. Он очень обрадовался, прижал книгу к своей груди и начал ее читать. Но он был еще очень слаб. Больных было много. Я могла только мимоходом посмотреть его пульс и бежать дальше. И он мне как-то сказал: «Хоть когда-нибудь вы бы около меня присели и что-нибудь мне рассказали». Вот однажды я присела и стала ему рассказывать об Оптиной пустыне. Он так заинтересовался, что дал слово: как поправится, так поедет туда. Ему хотелось остаться в нашем отряде до полного выздоровления. Но этого нельзя было сделать. Полагалось отправлять дальше. С сожалением, но мы отправили его в Житомирский лазарет, кажется, 4 ноября. Помню, у нас в офицерской палате оставалось еще несколько тяжелых больных. Да, я еще не сказала, как отнеслись к нашему лазарету и ко мне лично врачи после всей этой истории с похищением доктора. Я уже говорила, что моя обязанность была ставить больным диагнозы и распределять их по другим лазаретам, находящимся в этом городе. Обыкновенно каждый лазарет должен был ежедневно утром и вечером присылать вестового с сообщением, сколько у них свободных мест. А теперь, после этой истории, куда бы ни послала, присылают обратно с ответом, что в палате ремонт. Попробовала сама съездить и увидала, что палата пустая, а посередине стоит ведро с известью. Но разве можно так во время войны, когда, бывало, за ночь приготовишь палату на 100 больных? По случаю зимы бои затихли. Фронт наш переместился, и мы должны были передвигаться. Можно было воспользоваться этим временем, поехать повидаться с братом, которому предложили отдых. Ему сказали в штабе дивизии: «Вы, Михаил Дмитриевич, столько времени в окопах без всякой передышки, вам надо отдохнуть. Мы вам дадим почетную должность председателя военного суда, и вы отдохнете с семьей». Семья его была около Ревеля, и его туда назначили. Мне тоже дали отпуск, и я поехала. В Киеве остановилась в гостинице Покровского монастыря и пошла в главное управление Красного Креста. Так полагалось, когда едешь с фронта. Вхожу в управление, здороваюсь и слышу, кричат: «Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, вот спасительница ваша, идите». Выходит доктор Суворов, мы с радостью здороваемся. Он уже окончательно поправился, и ему дают отпуск. Мы с ним там поговорили. Он не забыл про Оптину и хочет туда ехать, у него уже билет взят, зовет и меня. Хорошо бы, если бы и я собралась, мы бы завтра и выехали. Окончательного ответа я не дала, но сказала, что если решу, то вечером скажу. Поднялся ветер, и я решила почему-то не ехать вместе. Подумала, поеду лучше одна. Так и сделала. Поехала прямо к брату, так как если я задержусь, то не успею приехать к празднику Рождества Христова. Брат жил с семьей в дачной местности, станция или две от города, в каком-то имении. Там расположена та часть, к которой он был прикомандирован. В Ревель я приехала 21 декабря, пошла в монастырь, узнала, что батюшка, отец Александр Зыбин, умер, а матушка его, Любовь Петровна, уехала в Вятку и там устроила приют для детей. Слава Богу, у брата все благополучно. Насочельник, полковой священник, служил всеночную в роте, а у нас молебен и панихиду. Уголок с образами мы хорошо убрали елками. Это имение называлось Пелькуль, в 4 верстах от станции Ладензе по Балтийской железной дороге.